Глава 29. Эта новость не застала меня врасплох, но как на нее реагировать, я не знал. Орать от радости особого желания не было. Никаких чувств я не испытывал к будущему ребенку. Хотя вру, я немного побаивался его и своего будущего отцовства. «Звучит как тост», — после секундной паузы сказал я девочкам. Впрочем, судя по их лицам, они ожидали большего. Пришлось выскочить, в чем мать родила, и обнять Ольчу, намочив ее одежду своим мокрым телом. «Я очень рад», — обнял я и поцеловал жену. «Ты правда рад?» — улыбнулась она. «Я так переживала и ждала тебя, любимый». «Город, жеребец свинский, а ну оделся быстро, перед тобой три дамы», — возмутилась Пен. «Есть мысль лучше. Давайте примем ванну все вместе. Чистота — залог здоровья». С надеждой гляжу на девочек и удивляюсь своему неожиданному энтузиазму. «Никаких помывок. Вижу, о каком здоровье ты нам толкуешь», — указала на восставшее естество Мила. «Ждите. Сейчас вытрусь и будем праздновать. Я так рад». И я, поцеловав Ольчу, стал быстро одеваться. Несмотря на поздний час, праздник удался. Я прилично тяпнул и, подавив вялое сопротивление Ольчи, утащил ее в спальню. «Закреплять», как я сказал. Посидев с девочками, я понял, что реально рад. Ведь рождение сына — это свобода для меня. Ну и само ощущение новое и приятное. Вот чего я от себя не ожидал. Утром я почти впал в нирвану. Сделал гимнастику, размялся на мечах, поработал с копьем. Дел срочных не было. Угроз тоже. Можно было ехать, наконец, в свой родовой замок. Но были и дела в порту. Да и с рабами-крестьянами надо что-то решать. Вот не было печали, купила баба-порося. Утром ко мне попросился на прием один из заложников. Я принял его в личном кабинете. «Выкуп, что ли, нашел?» «Господин барон, я хозяин торговой компании. У меня 10 магазинов и 6 кораблей, не считая того, на котором меня захватил этот злодей». «Отлично. А что деньги не везут до сих пор? Там сумма-то небольшая». «Да я не об этом. Деньги в течение недели будут, я по другому вопросу». «Что-то хочешь продать? Не стесняйся, нужное куплю». «Продать тоже, но есть и другое предложение. Сегодня утром я видел вашего замечательного коня. В нашей империи тоже разводят подобных коней. Это очень дорогое и статусное приобретение». «Что есть, то есть. Мой дом-то особой породы. У нас на них очередь, и стоит он немало. Подарок от жены. Неизвестно зачем, похвастался я». «Порода хороша, но он ценный и из-за своей выучки. У нас на таких мощных коней спрос большой, а продавать нельзя, кроме как через императорские конюшны. И скрещивать их не дадут с кем попало. Это чуть ли не коронное преступление. А тут такая возможность получить породистого жеребца, не нарушая наших законов». «Погоди, ты про разведение, что ли, говоришь?» — дошел до меня смысл его предложения. «А что, мысль хорошая? А с кем скрещивать?» «Тут сложнее, но это моя забота. От вас я прошу создать условия». «Что требуется?» «Содержать кобылы жеребцов. Само вынашивание до года, ну и полгода после. Жеребцу лучше подрасти, прежде чем его забрать можно будет. Заработки будут в районе сотни, а то и 200 золотых за каждого. Если учесть, что жеребят у вас будет до 50 в год, прибыль считайте. С вас — случка и содержание табуна. С меня — доставка и продажа». «Интересно, а ты мне зачем? Конь мой. Я сам могу этим заняться без чужой помощи». «Я знаю законы вашей империи. Сильно ухудшать породу нельзя. И вам будет трудно подобрать кобыл здесь, в глуши. Ну а продать вообще невозможно. Я же все эти трудности решаю. Есть у меня связи. Найду кобыл нужной породы и тех, кому продать коней потом можно будет». «Погоди, я позову жену». Пока вызвал пион, пока она слушала предложение купца, я заново все обдумал. По моим нынешним доходам навар с лошадей небольшой, а ведь надо и содержать, и охранять табун. Я уже совсем решил было отказаться от этой затеи, как услышал голос Пен. «Гаррет, предложение хорошее, надо соглашаться, но процент предлагаю равный каждой стороне». «Вся забота и риск на мне. 40 на 60 — это крайняя цена». «А если что случится с дорогими кобылами? А содержать их? Это ты подумала?» На своей волне немного не в тему возразил жене я. «Ну да, глупая женщина, не подумала», — искренне огорчилась Пен. «Эх, уговорили. Доходы поровну», — быстро согласился купец, видя мое реальное нежелание. Мы обговорили детали, и после ухода купца я спросил у Пен. «И что это было? Зачем нам эта головная боль?» «Гаррет, ты так вовремя возмутился! Такой ты у меня умничка! И так убедительно же!» «Я умничка, спорить не буду. Ты поясни подробнее». «Это очень редкое предложение. Обычно владельцам таких коней, как твой Донт, нет необходимости побочного заработка. А тем, кому есть, трудно подобрать кобылу. Конь-то не маленький, и сильно ухудшать породу и правда нельзя. И продавать тоже, только дарить. У соседей в Империи Аками тоже породу ухудшать и продавать нельзя. А вывозить кобыл можно. И ввозить жеребцов тоже, тем более таких элитных. Дыра в законах. К нам привезут породистую кобылу. Потом увезут вместе с жеребенком. А что там в Империи Аками сделают, их дело. Но и ценник будет никак не меньше 300 монет, ведь потомство такой элитной породы поискать надо и у нас, и у них. А содержание? Поставим около твоего обелиска. Радиус действия у него 5 километров. Место для конезавода найдем, завозить будем морем. Содержание, считай, только расходы на конюхов и обучение жеребят. Но можно и крепостных нанять и обучить, или рабов купить. «Деньги не скоро будут. Года через полтора или даже два», — посетовал я. «Деньги будут всегда нужны». «И то верно. Тогда надо отпускать этих нахлебников. Что им тут киснуть за 200 монет?» «Под расписку отпустим, ты прав. А прощать не надо. Нам еще твоих крестьян селить. Сам что надумал по ним?» «Думал в двух местах поселить. На месте нашей бывшей деревни и на месте той, что около замка». «Есть поправка. Часть отправить на добычу минералов. Часть перебросить к морю. Там много не поселишь. Да и место неудобное для рыбалки. А вот небольшой порт соорудить можно. Чего ваши бароны такие ленивые?» «Вроде король запрещал 2 порта рядом строить. Да и побережье узкое, непригодное для застройки», — ответил, подумав я. «Идем. Надо собираться в город дела делать. Заедем на арабский рынок заодно. По яхте решать надо. Что, она стоять будет просто так? Да и Ольча хотела тебя видеть». «Ты-то когда порадуешь наследником?» — вспомнил я. «Не в этот раз. Не получилось у нас». Огорченно отвернулась Пён, и я заметил слезки на ее глазах. «Как так?» «Время неудачное выбрали. Мама говорила, да я вполуха слушала. Ничего, в следующий раз попробуем еще». «Точно. Там же эти дни надо знать», — вспомнил я особенности женской физиологии. Мы вышли во двор, и я увидел, как Маликна о чем-то шепчется с Ригардом. «Что, обсуждаете будущую свадьбу?» — пошутил я и попал в точку. «Да, я скоро стану отцом», — с довольной улыбкой ответил мой гвардеец. «И ты тоже? Поздравляю. Тогда и правда надо жениться тебе». «А кто еще?» — удивился Ригард. «Ты же не в курсе еще. Ольча моя в положении». «Вот это новость! Надо отметить», — предложил он. «Обижаешь. Сразу как вернемся домой. Теперь по твоей свадьбе. Можно сделать совместную, твою и мою». «Да я не против. Ты как?» — обратился он к невесте. «Я рада буду. А где мы жить будем?» — спросила шустрая невеста. «Ригард, есть желание побыть комендантом замка? У меня по случаю 2 свободны. Я из родового не перееду, а вот оба Готрибовских нуждаются в опеке и управлении». «Я с тобой лучше. Да и в твоем баронстве дел много», — сразу открестился он. Мы собрались и большой дружной компанией поехали по делам в город. Для начала заехали в порт и целый час разбирались и расплачивались с капитанами нанятых кораблей. Правда, для этого пришлось выгрузить всех моих крестьян. Что бы там мы ни решили, но первый пункт их назначения — это мой родовой замок. Худо-бедно они были все одеты, накормлены и подлечены, но предстояло купить кучу вещей, вроде временных шатров для проживания или инструмента для постройки жилища. Нанять повозки, выделить сопровождающих. Я отправил их, не дожидаясь нашего отъезда, прямо сейчас. В сопровождение дал 2 охранников Пён, гвардейца Тарака и магов, Хокмун и Ланчера. С королем мы замирились, и этих сопровождающих я посчитал хватит. С ними же отправлю Лианну и Лиску. Обоих рабов местных, купленных в столице, ну и 2 служанок для моих девочек, приобретенных там же. Надо же, набралось сколько народу. А я еще хотел заехать и в гильдию наемников, и на арабский рынок. «Слушай, Гаррет, а если по реке доставить их?» — задумалась об этом же Пён. «Там ходят несколько плотов, но не потянут они такую перевозку. А глубина реки небольшая для нормального судна». «Тогда телег надо 3-4. Найдем ли мы тут? Список вещей, которые надо купить, я составила. Пусть выдвигаются своим ходом пока к реке. Хотя стой, сама пойду со старостой переговорю». «Хорошо-то как, что жена такая есть у меня. Знал бы, всех 3 таких искал». Наконец я выехал из порта, изрядно облегчив свой кошелек, и мы двинулись в гильдию наемников. Хотя и Мила, и Ольча просились по торговым лавкам. До этого мне в здании бывать не приходилось, и я должен признать, что оно было не хуже столичного. Таверна, гостиница, сама гильдия, большая конюшня, лавка с оружием, доспехами и амуницией, и мастером по ремонту. Он же кузнец, была даже баня. Место это все занимало прилично, что наводило на мысль о процветании наемничества в королевстве. «Что ж вы, падлы, нападение на порт не отразили?» — думал я, оглядывая толпу на первом этаже гильдии. «Где у вас глава гильдии?» — спросил окружающих я и был обласкан взорами солдат. Хорошо Милу и Ольчу оставил снаружи. Зашел только с Кантом, Ригардом, Бурхисом и Пен. Последнее наемников не впечатлило. Среди этих ребят были любители дам постарше и покрупнее. «На второй этаж вам надо. Но там сейчас клиенты, подождать придется», — ответил неприметный худой дядька средних лет, среднего роста и средней внешности. «И что делать? Ждать или идти в наглую?» «В наглую — это конфликт на ровном месте, а ждать как-то неуместно мне». «Кто-нибудь доложит о моем прибытии?» — спросил я без надежды на ответ. Но, на мое удивление, желающие нашлись, и через минуту на лестнице показался глава гильдии, круглоголовый гигант с повязкой на одном глазу. «Где тут герой?» — спросил он, мазнув по мне взглядом и разглядывая Ригарда. «Я барон Гаррет Кныш. Пришел поговорить о найме», — несколько обидчиво ответил я, еще не разобравшись, оскорбили меня или нет. «Кныш? Как же, слышали!» — усмехнулся он, и собрание наемников тоже отреагировало негромким гулом. «Что-то не так?» — холодно спросил я. «Проходите, барон, и не обижайтесь. Просто вы сотни человек найм сорвали, когда захватили Готрибов раньше короля, и тот найм отменил», — пояснил глава. Поднялись наверх. Тут находились кабинеты и небольшая приемная, где сидели... Кто бы вы думали? Малоси с Альфрикой. Мы тепло обнялись. «Слышал, ты уже граф почти. Жаль, что один выехал из столицы. Да и Готрибов без меня побил. Я бы в таком добром деле помог тебе», — забасил мой сосед. «Не было у меня лишнего времени. Ты-то сам когда вернулся?» «Да сегодня утром, а тут такая новость. Король собирает армию вассалов». «Слышал уже, общался с ним вчера», — похвастался связями между делом я и зашел в отдельный кабинет главы гильдии. «Прошу прощения, что помешал вам заработать. Вижу, люди без работы маются», — сходу начал общение я. «Позвольте представиться. Баронет Игрин, и никакой нехватки в работе нет. Почти всех наняли аристократы королевства для войны», — сразу обломал меня он. «Да, неделю назад люди остались без работы, но дело обычное для нас». «Как жаль. Я бы нанял десятка два людей для замковой охраны на постоянной основе», — огорчился я. «Я сказал почти, но сегодня появился свободный отрядик. Человек 25, у них умер наниматель. Один из баронов королевства, а наследник не захотел продлить контракт». «Мне можно не отрядом, а отдельными людьми». «Трудность в другом. Барон Малоси раньше пришел, но пока не дал согласия на наши цены». «А какие цены, кстати?» «Отряд из 23 солдат, двух десятников и одного командира. Нанимается на год и просит 220 золотых всего. Но у них есть маг 9 ранга. Он пока на излечении, но в перспективе тоже свободен. Это еще 300 золотом». «А без мага никак?» «Нет. И еще барон Малоси просит 5 и готов выделить 40 золотых, не больше. Такие вот трудности с наймом». «Не вижу проблем. Беру 21 наемника, плачу 180 им в год, и 40 от моего соседа. Маг когда поправится?» «Через пару месяцев», — поощрительно кивнул Игрин. «Но цена высока из-за слаженности отряда, а вы его разделите. Подождите несколько месяцев, пока король распустит армию». 180 отряду и 250 магу я потяну. Зови Малоси». Малоси выслушал меня и был, в принципе, согласен. Закрепив сделку бокалом вина, мы спустились на улицу и тепло попрощались с соседом. Он отправился к себе, а я знакомиться с отрядом. Там меня ждал сюрприз. Одним из наемников оказался сбежавший матрос Седогриф. «Ну что? Я ведь говорил, что планета круглая. Вот за углом и встретились», — ласково улыбнулся я предателю.